Личные свидетельства. Супруги Штольцфус обратились ко мне с предложением рассказать молодежи о том, как они создали свою семью. Размышляя над их предложением, я понял, что это будет не просто хорошо, а прекрасно услышать личные свидетельства о том, как на практике осуществляется то, о чем мы говорили с вами на нашем общении. Мы выслушаем свидетельство двух супружеских пар. Первая пара поделится своим горьким опытом. Они хотят помочь молодым братьям и сестрам избежать тех серьезных ошибок, последствия которых долгие годы причиняют боль. Другая пара расскажет о большой радости и благословениях, которые они испытали, сохраняя себя в границах, установленных Священным Писанием. Мирон Штольфус. Я очень рад, что мог быть на этом молодежном общении. И прежде чем рассказать о себе, хочу от всего сердца попросить вас, прислушайтесь к советам, которые звучали на нашем собрании. Пожалуйста, не пренебрегайте ими. Мне хочется обратить особое внимание на нашу неправильную жизнь до брака и на то, какой отпечаток она наложила на наши супружеские отношения. Оглядываясь назад, мы тоже вспоминаем счастливые времена, но о них я не буду говорить, потому что все прекрасное, что у нас было, омрачено бесчестными поступками, о которых я намерен рассказать. Самая значительная моя ошибка была в том, что я не готовился к браку так, как советует брат Дэнни. Я не просил Бога о его водительстве, не сдерживал своих чувств и не искал совета авторитетных людей. В 17 лет я влюбился в мою будущую жену. В то время я, к сожалению, еще плохо знал моего Господа. Да, я любил Его, но Он не был для меня все во всем. Имея немало слабостей в характере, я не умел владеть собой, я неправильно понимал назначение семьи и видел только свое преимущество, совсем не задумываясь над тем, как нужно создавать благочестивую семью. У меня не было совершенно никакого представления о том, как созидаются богоугодные семьи, какие благословения они наследуют и как непокорность божественным принципам влияет на взаимоотношения супругов. Мое отношение к девушке было неправильным, потому что я имел неправильные представления о супружеской жизни. Не посоветовавшись с Богом и авторитетными личностями, я дал волю своим чувствам. Нас объединяли церковные дела. Мы часто встречались и открыто симпатизировали друг другу. Когда кто-то пытался нас наставить, я думал, они просто не хотят понять нас. Они уже давно женаты и совсем забыли, как вели себя в молодости. Если кто-то из вас тоже так думает, то я прошу, выкиньте из головы эти мысли. Старшие прекрасно понимают, что происходит в вашем сердце. Слабохарактерный по натуре, я лишь мысленно владел собой, на практике же не хотел контролировать себя. Я считал себя взрослым и, расплескивая свои чувства, думал, что хорошо знаю, когда нужно остановиться. Я не допускал мысли, что не справлюсь со своими чувствами. К сожалению, я не знал, что играю с огнем. Как раз потому, что я не умел владеть собой, не подчинялся авторитетам и не стремился иметь близкие общения с Богом, мною правил эгоизм, и я будил в своей будущей жене желания, которые не мог исполнить. Когда брат Дэнни говорил о мошенничестве в области чувств, в моей памяти отчетливо всплыли мои неправильные действия. Задолго до брака я обманывал свою жену, и это сказалось на нашей супружеской жизни. Я делал то, что посягало на ее добрую совесть. В своей недолгой жизни она успела столкнуться с ненадежностью и искала опоры. На этом она и поймалась. Я обманывал ее чувства, и ей пришлось идти на сделку с совестью. Ею завладело желание нравиться мне. Однако глубоко в сердце у нас обоих было неспокойно. Итак, наши чувства друг к другу созрели слишком быстро. Однако я был совсем молод, чтобы жениться, а ждать до 20 лет нам казалось немыслимо. Чувства притягивали нас друг к другу, словно магнит. При встречах и по телефону мы откровенно говорили на интимные темы, и это подталкивало нас скорее вступить в брак. Я стал все больше и больше ослабевать духовно. Мне хочется заострить на этом ваше внимание. Если вы не чувствуете Божьей близости, если у вас появилось сознание вины перед Богом, как можно скорее начинайте искать причину этого состояния? Идя на поводу своих горячих чувств, мы оказались на волоске от глубокого падения. Только Божья милость сохранила нас от неминуемого греха. Мы потеряли чистоту сердца, и окружающие нас видели это. Когда нас пытались ограничить, мы бунтовали. Встречаясь, мы нередко горевали о том, что нас никто не понимает, жаловались друг другу на строгие правила в церкви. Наши встречи вредили нам, и все же мы хотели как можно больше быть наедине, без свидетелей. Когда же мы наконец поженились, я был настроен оптимистически, теперь все пойдет хорошо. Но проблем долго ждать не пришлось. Неожиданно я потерял уважение к своей жене, а она стала чуждаться меня. Долго я не мог понять, почему в нашей жизни все шло в кривь и в кось. Вместо того, чтобы увидеть во всем свою вину, я раздражался и обижался на жену. Благодарю Бога за то, что Он проявил к нам свою удивительную, спасающую милость. Не один раз, обсуждая наши проблемы, мы пытались что-то изменить и не могли понять, почему нет желаемых перемен. Так было до тех пор, пока моя жена не поделилась своими переживаниями с одной богобоязненной четой. Через них Бог помог нам воспрянуть духом. Брат оказался мудрым и спросил мою жену, не является ли виной всему бунт, который появился в ее сердце еще до брака. Когда мы обнаружили, что на самом деле недовольны божественным порядком, установленным для семьи, и не проявляем послушания заповедям Божьим, мы стали каяться и просить прощения у Бога. Господь снял с нас тяжелую ношу греха. Мы радовались. Однако, то была лишь часть того груза, который угнетал нас. У нас оставалось еще много проблем, непонимания, обиды и многое другое. В поисках выхода я понял то, что должен был понять задолго до того, как создать семью. Я увидел свое равнодушие ко всему духовному, неспособность владеть собой и принимать решения. Это озарение пришло ко мне только 2 года назад. Первые 3 года нашей супружеской жизни были наполнены взлетами и падениями, но однажды Бог показал мне, какой я есть на самом деле. Это случилось на богослужении, во время проповеди. Господь очень ясно заговорил со мной, и я искренне раскаялся в своих грехах. После этого наши супружеские отношения совершенно изменились. Зло в моем сердце, с которым я был не в силах справиться, куда-то исчезло. Хотя мои недостатки остались при мне, уважение к жене вернулось. В наших сердцах снова появилась любовь друг к другу. Я хочу сказать, что только Бог может восстановить то, что распадается. Он сделал это в нашей жизни, и мы теперь прославляем Его. Но я никому не желаю повторить наш горький опыт. Никому не желаю пережить то, что пережили мы. Лиза Штольцфус. Не так давно моя подруга беседовала с некоторыми девушками о дружбе с юношами. И одна из них с недоумением сказала: «Не понимаю, зачем создавать проблему вокруг вопроса, можно ли жениху и невесте держаться за руки? Мирон и Лиза делали так, и ничего страшного с ними не случилось». Услышав это, я с горечью подумала: «Дорогая, ты не видела наших слез сожаления и не представляешь, как мучили нас угрызения совести. О нашем подлинном состоянии знали совсем немногие, а о том, с какими проблемами мы столкнулись после брака, вообще никто не знал. Мы это тщательно скрывали, но чувство вины не покидало нас, независимо от того, знал о наших несчастьях кто-нибудь или не знал. В 14 лет я влюбилась в одного мальчика и встретила с его стороны взаимность. Мы редко виделись, но я никогда не скрывала от него своих чувств. Я была уверена, что в 18 лет он спросит меня, согласна ли я выйти за него замуж. Но он этого не сделал. Мне стало ясно, что он и не сделает этого никогда. Когда в наших отношениях с Мироном начались проблемы, я стала думать о том, как могла бы сложиться моя жизнь, выйдя замуж за того парня. «Ах, сестры, ни о чем таком нельзя думать, когда ты уже замужем». Но в моем сердце остался рубец, и порой он превращался в рану и кровоточил, причиняя неимоверную боль. Я горько сожалела о том, что в ранней юности дала волю своим чувствам, вместо того, чтобы полностью посвятить себя Богу и служить Ему. Еще в 14 лет я решила, что не буду ходить с парнем за руку. Однако в сердце Мирона такого решения не было. Хотя он и соглашался со мной, у него был другой настрой. Уже при первой нашей встрече он взял меня за руку, и я не смогла сдержать свое обещание. Поначалу мы успокаивали себя, говоря: «Сегодня исключение, в следующий раз мы победим себя». Но чувства брали верх, и мы все больше и больше удалялись от тех границ, в которых должны были находиться. Пытаясь разобраться в наших отношениях, я чувствовала себя виноватой. Мне очень хотелось, чтобы родители спросили меня о нашей дружбе. Я была готова открыться им, но они молчали. Желая освободиться от чувства вины, я сказала о своей тревоге Мирону. Он согласился с тем, что мы зашли слишком далеко и что такие отношения надо прекращать. Но выдержали мы только до следующей встречи. Затем был еще один разговор, но и его мы нарушили. Так мы зашли в своих отношениях очень далеко. О, как мне хочется вычеркнуть из своей памяти то время! Мне больно думать о том, что было. Да, мы любили друг друга, но чувствовали себя виноватыми, потому что поступали вопреки Божьим установлениям. При всем том мы утешались тем, что после свадьбы все изменится. Иногда мне хотелось пообщаться с Мироном на духовную тему. Он одобрял это желание, но у нас ничего не получалось. Я ждала, когда он предложит поразмышлять о каком-то библейском сюжете, но он никогда не проявлял в этом инициативы. Мне следовало встревожиться, что он не ценит духовное, но я этого не сделала. Я надеялась, что после свадьбы все изменится, ведь Мирон был лидером среди молодежи. Он проводил в церкви библейские часы. Я спрашивала его, почему, когда мы остаемся вдвоем, он ведет себя совсем не так, как в церкви. Он успокаивал меня обещаниями исправиться, но и после таких разговоров ничего не менялось. Спустя год после нашего бракосочетания вступали в брак наши близкие друзья. Я смотрела, как они подавали друг другу руку и обещали быть верными друг другу до самой смерти. Я знала, что в тот момент они первый раз взялись за руки и думала о том, что у нас было совсем не так. Я не знала, как исправить положение, а Мирон не хотел обращаться к кому-либо за помощью. После бракосочетания наших друзей по дороге домой мы остановились в одном глухом переулке и долго говорили о наболевшем. Мы молились и плакали, но так и не пришли ни к какому конкретному решению. Так продолжалось несколько лет. В детстве в доме моих родителей мы всегда молились вместе всей семьей, и я считала это правилом. Тогда я не придавала совместной молитве большого значения, но очень хотела, чтобы в моей семье был такой же библейский порядок. Я хотела, чтобы наши дети, подрастая, могли молиться и петь вместе с нами, но мы не могли создать им такие условия. Примерно 2 месяца после бракосочетания мы с Мироном каждый день читали Библию и молились, потом перестали. Некоторое время я молчала. Затем все же осмелилась напомнить ему о том, что мы хотели проводить семейное собрание. Он вдохновился совсем на короткое время, а потом все было так же, как и в юности. Скажу вам, что семья — Это не какое-то магическое лекарство. Как вы вели себя до брака, так будете вести себя и после. Лишь когда мы раскаялись, и Мирон стал главой в семье, я обрела в нем духовную опору. Мы стали каждый день вместе читать Библию и молиться. Первый раз за все время нашей совместной жизни я почувствовала, что могу духовно расти. Комплекс неполноценности, который преследовал меня до сих пор, исчез. Вместо постоянного напряжения в наших отношениях воцарилась любовь. Я благодарю за это Бога. Теперь Он живет в нашей семье, и у нас с Мироном хорошие отношения. Так могло быть с самого начала создания семьи, и если бы мы не испортили все своим непослушанием и своеволием. Давид Маст. На этом общении я впервые так высоко оценил Божье благословение в нашей семье. Мы с женой этого совсем не заслуживали. Сегодня я задумался о том, откуда у меня еще в мальчишеском возрасте появились убеждения, которых я мог придерживаться в наших отношениях с супругой. Я не знаю, откуда они появились, но именно они принесли нам много Божьих благословений. Не могу сказать, что в подростковом возрасте я ничего не думал об отношениях с девочками и не чувствовал никакого влечения к ним. Наверное, через это испытание проходят все юноши. Но я благодарю Бога за то, что в свое время меня учили держать себя в руках. Да, с возрастом к нам приходят новые чувства, но мы должны их как бы законсервировать и хранить для той единственной девушки, которую даст Господь в жены. Признаюсь, что я старался хранить свои мысли и чувства, и это вполне осуществимое дело. Конечно, борьбы было очень много. Бог учил меня доверять Ему и помогал мне сдерживать свои чувства. Я боялся разрушить свою жизнь неверным выбором и успокаивал себя тем, что в нужное время Господь укажет мне ту единственную, с которой соединит меня на всю жизнь, и она будет самой лучшей для меня. Бог так и сделал. Он добрый Бог. Он желает своим детям самого лучшего. Мне было примерно 16 лет, когда меня начал волновать вопрос создания семьи, и я принял решение не жениться до 22 лет. Свободный от незаконных мыслей, я мог от всего сердца служить Богу, участвовать в Его деле. Правда, время от времени, особенно на браках, когда я видел жениха и невесту, во мне появлялось желание иметь подругу. Тогда я снова обращался за помощью к Господу, и Он укреплял меня. Однажды мама спросила меня, не думал ли я о женитьбе. До тех пор я был спокоен на этот счет, но после маминого вопроса у меня вдруг появилась симпатия к одной девушке. Сейчас она моя жена, но тогда я не знал Божьих планов в отношении нее. Бог меня как будто подготавливал, пробуждал мои чувства. Но я не знал, является ли эта сестра той единственной, которую Он предусмотрел для меня на всю жизнь. Я стал серьезно молиться о том, чтобы Господь открыл мне свою волю. Друзья, вам надо знать голос Бога. Если Он вам не знаком, вами будут руководить чувства. Вы должны уметь распознавать Его голос намного раньше, чем придет время создавать семью. Около 3 месяцев я молился о Божьем водительстве. Каждый раз в уединенной молитве я приходил к выводу, что именно эту сестру приготовил для меня Господь. Наконец я собрал все свое мужество и стал просить Бога, чтобы Он утвердил меня в понимании Его воли. И Он сделал это. Нет, я не видел никакой кисти, пишущей на стене или чего-либо подобного. Я сердцем понял, чего хочет мой Господь. Своими переживаниями я поделился с родителями. Выслушав меня, они радостно сказали, что давно молятся о том, чтобы Господь подарил мне богобоязненную жену, и теперь уверены, что эту сестру мне дает Бог. Это было для меня еще одним подтверждением. Я ликовал. Получив благословение своих родителей, я направился к родителям девушки. Когда я открыл им свою душу и сообщил, что хочу жениться на их дочери, Они дали мне свое согласие и благословение. Я был в восторге. Да, у меня еще не было ответа от моей избранницы, но я знал Божью волю и верил, что Он все устроит. Говорю совершенно искренне, я ни о чем не переживал. Я хотел, чтобы родители сами поговорили со своей дочерью и передали ей мое предложение. Она в то время была в другом городе. Мне хочется подчеркнуть, что это немаловажное дело – обратиться к девушке через родителей. Они лучше всех знают свою дочь, и она может быть откровенной с ними. Я не просил, чтобы она дала ответ как можно быстрее. Убежденный в том, что Бог предусмотрел для меня самое лучшее, я согласен был ждать сколько угодно. Наконец настал день, когда она сказала родителям свое ясное «да». Они передали мне ее ответ, и я, конечно же, сразу же ей позвонил. Когда мы с Мелиндой стали женихом и невестой и начали встречаться, наши родители дали нам хорошее напутствие. Для нас их пожелания не были какими-то строгими, невыполнимыми правилами. Мы и сами поставили перед собой целый ряд ограничений и старались придерживаться их, зная, что так будет лучше. Например, мы решили вовремя приходить домой. Я считаю особенно важным не гулять допоздна, чтобы не провожать невесту домой в темноте. Иногда мы брали с собой на прогулку кого-то из младших братьев и сестер для того, чтобы защитить себя от искушений. Мы охотно принимали советы родителей, так как были уверены в их мудрости. Не знаю, как мы достигли такой убежденности. По-видимому, это была работа Святого Духа. Как-то раз отец Мелинды дал нам совет, который послужил большим благословением не только для наших добрачных взаимоотношений, но и для всей супружеской жизни. Он посоветовал нам прежде всего заложить духовный фундамент своих взаимоотношений. Отец поставил духовное на первый план, и следование его совету принесло нам много благословений. В первый же день мы договорились, как будем вести себя при встречах. Мы хотели быть свободными от всякой физической близости, и оба были за то, чтобы не держаться за руки. У нас было время для общения наедине, но мы никогда не закрывали за собой дверь. Мы сидели в свободной комнате дома или где-нибудь на улице под деревом. Мы никогда не проводили вместе много времени, никогда не общались по 5-6 часов. При длительном общении мы могли увлечь друг друга, а это было опасно для нас. Прекрасные благословения мы получали в совместных молитвах и при чтении Библии. Я всегда старался подобрать такое место Писания, о котором можно было порассуждать и извлечь для себя урок. То было благословенное время. Бывало так, что после молитвы мы некоторое время не вставали с колен, благоговея перед Богом. Мы были объяты трепетом, чувствуя Божье присутствие. Благодаря Божьему присутствию в наших сердцах царил мир и спокойствие. Общаясь друг с другом, мы строили свои отношения и концентрировали внимание на духовном фундаменте. Может, вам покажется это странным, но у нас ни разу не было искушения хоть на короткое время взяться за руки. Мы даже не сидели близко друг к другу, с самого начала решив, что не будем этого делать. А если случалось нечаянно задеть друг друга, два раза было такое, что мы столкнулись, то мы просто извинялись друг перед другом. Кто-то подумает, что это крайности, но так у нас было на сердце, и мы не хотели идти против совести. Однажды мы совершили ошибку. Не зная, что у Мелинды нет никого дома, я проводил ее после очередной встречи и ненадолго остался. Хотя мы просто сидели в гостиной и обсуждали предстоящее бракосочетание, мне не следовало заходить в дом и оставаться наедине с невестой. Когда нам сделали замечание по этому случаю, мы приняли его, и все было хорошо. Так что мы честно могли сказать, что нам ни в чем не приходится жалеть. Бракосочетание осталось в нашей памяти, как день особых благословений. Нам казалось, что Бог осыпал нас своим добром. Мы сознавали, что недостойны всего этого. Невозможно передать тех чувств, которые наполняли нас тогда, мы были безмерно благодарны Богу и с трепетом обещали хранить верность друг другу. Думаю, что причиной нашего счастья в тот день было воздержание до брака. Первый год был для нас легким. Привыкать к совместной жизни было совсем нетрудно. Когда у нас родился первый сын, нам нужно было выработать дополнительные правила, но они не были для нас бременем. С рождением второго сына нам потребовалось больше мудрости и терпения, чем с первым. Но, оглядываясь назад, мы видим, как много значит духовный фундамент, на котором мы начали строить свою семью. Не всегда и не все мы понимали одинаково. Но Бог помогал нам приходить к единству и разрешать все возникающие проблемы. Итак, у нас есть крепкое основание для радости. Наша трехлетняя супружеская жизнь наполнена благословением, которого мы от всей души желаем и всем вам. Мелинда Маст. Признаюсь, что я чувствую себя недостойно рассказывать о пережитом, но благодарю Бога за то, что могу быть на этом общении. В ранней юности я тоже допускала ошибки. То, что я не смогла сохранить свои чувства для одного единственного, оставило в моей душе глубокий шрам. Я искренне раскаялась в своих увлечениях, и Бог по милости своей простил меня. Он подарил мне Давида, и я радуюсь той чистой дружбе, которая была у нас перед браком. Мы скрывали друг от друга свои симпатии, и это послужило для нас благословением. Иногда я испытывала особое чувство к Давиду, но старалась сдерживать их, молилась об этом, и Господь помогал мне. Я тогда совершенно не знала о чувствах Давида, и это незнание содействовало тому, что я могла сосредоточиться на Боге и служении Ему. Благодаря общению с Господом, я была убеждена, что Он желает мне только самого лучшего, и если Он предназначил Давида для меня, то свое время соединит нас. Свои переживания я открывала только Господу. Он один видел мои слезы. Господь понимал меня, и это влекло меня к Нему все сильней. Свою потребность в друге жизни мне приходилось постоянно класть на Божий алтарь. Это было вовсе не греховное желание, но я должна была подавлять его. Только теперь я понимаю, что эта борьба служила моему духовному росту, учила меня отвергать себя и доверять Господу. Когда родители сказали мне, что Давид просит мои руки, я обрадовалась. Он никогда не флиртовал с сестрами, и я была уверена, что он правильно понял Божью волю. Это располагало меня к согласию на брак с ним. Давид был послушен своим родителям, поэтому мне легче было уважать его и подчиняться ему. Я понимала, что он будет настоящим главой семьи, потому что наши отношения стали строиться не на плотском основании. Он был духовным человеком, и мне это нравилось. Самым большим доказательством того, что Давид меня любит, было его уважение ко мне. Оно проявлялось даже в том, что он никогда не пытался взять меня за руку. Я чувствовала божественную любовь, которая наполняла его сердце. Он относился ко мне с большим почтением. Например, он всегда открывал передо мной дверь машины, пропускал меня вперед, и это не прекратилось и после нашей свадьбы. Я очень благодарна ему за такую любовь. Я этого недостойна, действительно недостойна. Получив предложение Давида, я не почувствовала большой любви к нему. Целую неделю я постилась и молилась, стараясь понять Божью волю. Когда я убедилась, что Давида направил ко мне Господь, я согласилась на брачный союз. Мне было немного не по себе от того, что я не испытывала к Давиду любовных чувств. Теперь я вижу, что лишь глубокая убежденность в Божьей воле должна лежать в основании согласия на брак. Уверенность в том, что нас соединил Господь, подкрепляет меня в трудностях. Мне хочется сказать еще о том священном трепете, который переполнил нас, когда мы впервые подали друг другу руку, подтверждая наше обоюдное согласие хранить верность друг другу. Это был важный момент, который я не променяла бы ни на что на свете. Я бесконечно благодарна Богу за Его благословение.